14.55 перекличка. В 15.00 раздалось. Смирно, равнение на Средину. Военная служба началась. Затем пешком до Московского вокзала, через полгорода по проезжей части Невского проспекта. Мать все это время шла по тротуарам за колонной. На перроне еще несколько раз обняла его, перецеловала, расплакалась и долго махала рукой вслед уходящему поезду. Весь вагон был занят командой. Старшим был старший лейтенант, с ним два сержанта, курсантов второго курса. Они были самыми занозистыми и самыми большими вралями. Основу команды составляли детишки 16-17 лет, которые, как и Петр, только сегодня оторвались от мамок. И несколько более старших ребят, полностью закончивших аэроклубы, которые ехали на сокращенку. Поезд обычный, пассажирский, больше тормозящий и стоящий, чем движущийся. Трое суток добирались до Ростова. Оттуда на грузовичках их привезли в маленький городишко Ейск. И прямо с колес на медкомиссию. 7 человек отсеялось, поэтому с зачислением никаких вопросов не возникло. Тут у сокращенки выявился недобор. Желающим предлагалось сдать аэродинамику в пределах курса аэроклуба, матчасть У-2 и М-11, выполнить 4 провозных полета и выпуститься самостоятельно. Я, который помнил о злополучном приказе Тимошенко, убедил Петра, что он способен сдать эти мелочи и сможет на год раньше закончить училище. Тем более, что 2 дня на подготовку теоретической части давали. Инструктора просмотрели его летную книжку, характеристики, оценки в аэроклубе, и он перешел жить в другую палатку. Тут еще одна заковыка выяснилась. С утра прошел строевой смотр, и из 18 кандидатов на 3 места осталось 13. 2 дня, которые давали на подготовку, прошли в строевых занятиях, стрельбах из винтовки и револьвера, а на сампо давали 3 часа после обеда и неограниченное время после ужина, но с присутствием на вечерней поверке и обязательным отбоем. Благо, что я сам в отдыхе не нуждался, лишь бы у Петра были открыты глаза. Аэродинамику и управление самолетом мы сдали. Матчасть тоже, а вот остальное от меня мало зависело. Сам я 100 лет не летал, да еще и не научился управлять телом Петра. Так, работал его внутренним голосом. Но Петя справился. Первый полет прошел почти без ошибок, но выровнялся высоковато и малость скользил. Второй и третий вылет – все четко и без ошибок. А вот четвертый… Самолет столкнулся с чайкой, которая разбила козырек второй кабины, осколки ранили инструктора, в общем, садился Петр совершенно самостоятельно. Закончил коробочку и сел, подрулил к СКП и заглушил движок. Вылез из кабины и стал помогать инструктору. Затем долго отвечал на вопросы, что и где случилось. Чуть было не запаниковал, когда отвечал на дурацкие вопросы, но я его сумел успокоить. Вечером на построении объявили, что курсант ночных переходит в 4-ю эскадрилью. Первым из 3 кандидатов. Претендентов оставалось 9 человек. За ним пришел старшина 4-й. Скрупулезно пересмотрел и пересчитал полученное снабжение. Сделал целый ряд замечаний и потребовал завтра часть экипировки на складе заменить. Грозился выбросить к чертовой бабушке Петин чемодан с радиодеталями, но за полчаса до вечерней поверки Петр уже находился в расположении. Еще одна напасть. Макар Шершнев, грозный старшина, обратил внимание на почерк нового курсанта и прозвучал приговор. «Писарчуком будешь, и вот тебе первое задание. Таблички к койкам. Пошли. Вот стол, вот ключи от канцелярии, тушь, рейсфедеры, ручки. На построение не опаздывать. Приступайте, курсант». Почему приговор? Да потому что эту работу приходилось выполнять за счет отдыха и самоподготовки. Это сейчас работу писаря может выполнить любой. Стоит набрать текст на компьютере, выделить его и выбрать подходящий шрифт, его размер и дать команду принт. А тогда это делалось пальчиками, ручкой и теми самыми рейсфедерами, чертежными инструментами. А следом за старшиной подтягивались штурман, эскадрильи, политрук, командир и большая часть инструкторов. Плакаты, схемы маневрирования, поднятие карт, маршруты полетов. А подъем в 4. И на полеты вместо послеобеденного отдыха пишешь или рисуешь. И на полеты все на сампо, а ты в канцелярию. Но стоит отметить, что поощряют писари эскадрильи чаще других. Все лето осваивали самолеты И-5 и И-5-15БИС. Сдавали зачеты по ним на полетах. Пишу в кавычках, так как на обоих крыльях не было перкаля. Учились удерживать направление при взлетах. Особенно сложно было это сделать на И-5. Он был очень неустойчив и все время норовил капотировать. Первые потери 4-я эскадрилья понесла на нем. Эскадрильей командовал майор Александр Харитонович Андреев. Но недолго. Он начал принимать должность начальника училища уже в конце июля, так как предыдущего начальника училища полковника Ивана Кукина отзывали в Москву и направляли на Северный флот. В сентябре вместо Андреева командиром нашей эскадрильи был назначен капитан Феоктистов. Петр учился в пятом звене старшего лейтенанта Ивана Сташко. Всего в училище было 10 учебных эскадрилей, из них 4 истребительных, 1 разведывательная или спасательная, там на летающих лодках летали, 2 эскадрильи плохой погоды, переучки, в них учились только командиры из ВВС РККФ. Остальные эскадрильи были бомбардировочными, штурманскими, и одна выпускала летчиков-наблюдателей. В одном наборе было 1000 человек примерно. Первый вылет на истребители Петр выполнил на УТИ-1, двухместном биплане, созданном из истребителя И-5. Корпус у него был хлипкий, весь дрожал во время полета, и требовалось точно удерживать его при пробеге и заходить четко против ветра, ориентируясь по колдуну. А в жаркую погоду в Ейске ветер неустойчив по направлению и крутится, как уш на сковородке. Иван Сташко был опытным летчиком, еще во время пробежек ввел собственную систему управления. Он колотил то одной, то другой рукой по фюзеляжу, и каждый удар нес свою информацию. За это пятое звено называли барабанщиками. В сентябре, когда утвердили нового начальника училища в должности, в нашей эскадрилье появилось 6 новых самолетов, УТИ-4, и лучших курсантов перевели учиться на них. Они отличались от остальных машин тем, что были монопланами. А так, тот же двигатель, что и у И-15 БИС М-25В. Но машина имела убирающееся шасси, в отличие от БИСа. Петр на эти машины сначала не попал, так как только перешел на ДИТ, учебно-тренировочный истребитель, базой для которого служил И-15 БИС. Но тут выяснилось, что за спиной у инструкторов УТИ-4 стоит радиостанция и СПУ, самолетное переговорное устройство. Радиостанция хрен с ней, все равно связываться не с кем. А вот СПУ давала возможность инструкторам тут же обругать курсанта и направить его на путь истинный, не прибегая к ударам по корпусу самолета и переговорной трубе со свистком. Шершнев сразу же вспомнил о том, что в чемодане курсанта ночных видел блоки передатчика, о чем и сообщил даже не Феоктистову, а самому Андрееву. Звонок в канцелярию эскадрильи. «Четвертая эскадрилья, канцелярия, курсант ночных». «Петя, загляни-ка ко мне, подполковник Андреев». «Есть». Странный звонок и голос какой-то заинтересованный. Командир ждать не любил, поэтому Петру пришлось бежать до штаба и за 50 метров до него переходить на шаг, чтобы успокоить дыхание. Вошел, доложился. «Тут такое дело, ночных. Мне доложили, что ты в радио сечешь, так?» «Было такое, товарищ подполковник, занимался». «Так вот, приказ о радиофикации всей истребительной авиации издан, а специалист по этому вопросу у нас только один на все училище, и у него времени на обслуживание еще 6 машин нет. И он говорит, что данных устройств не знает, так как там какие-то другие усилители стоят. А инструктора желают, чтобы у них связь с курсантами была». «А где посмотреть документацию на это устройство?» «О, сразу чувствуется специалист. Пойдем». Они прошли в техотдел, его освободили от занятий и вручили увесистую папку со схемами, описаниями, паспортами и инструкциями по эксплуатации. Симплексное переговорное устройство, собранное почему-то на лампах аж с 24-вольтовым питанием, соответственно, с никакой живучестью и офигенными шумами. Все то же самое можно было сделать на 6-вольтовой сети. Якобы, чтобы снизить вес изделия, использовать тот же умформер, что и радиостанция. В общем, мы с Петей почесали репку, ну и выдали на гора свое резюме. Работать будет шумно и бестолково. Гореть лампы будут со страшной силой. Каждые 100-200 часов их придется менять. Вот схема, практически один в один по параметрам, и она будет работать много дольше. Взята из радио всем, номер такой-то. По ленинградским ценам это обойдется в 800-900 рублей. А эта хламидомонада стоит, как крыло самолета, и кроме шума в наушниках, инструкторы ничего не услышат. А когда у тебя в полете в ухо начнут свистеть и выть, то хоть с парашютом выбрасывайся. В тот же день вместе с Андреевым, главным инженером Савушкиным и Феоктистовым осмотрели переговорное устройство, включили его, настроили. Настройка изрядно сложна и требует 2 человек или существенного удлинителя, но все равно по кабинам напрыгаешься, будь здоров. После окончания войсковых испытаний, послушав вой в наушниках, начальник училища задал вопрос. «Петя, а долго делать ту схему, которую ты показывал?» Саму по себе? Полдня где-то, но я не знаю, что есть на рынке и в магазинах Ейска. Я еще в городе ни разу не был. Но можно заказать это в Ленинграде, через «Сделай сам». Пал Фомич, чувствуешь, какой это подарок судьбы для тебя? Октябрьский и Остряков что на совещании говорили? Шире развернуть почин изобретательства и задействовать скрытые резервы. Фонды, насколько я помню, выделены. Действуй. Петя, вот тебе бланки увольнительных с моей подписью. Свяжись со старшим техником Уткиным из 8-й. Он у нас заведует радиоотделом у бомберов. И вместе с ним выясните, что, где и как. Берешь на себя этот почин, а мы поддержим. Правильно я говорю, товарищ Савушкин? Тому ничего не оставалось сделать, как согласиться с мнением начальства. Ближе к вечеру посыльный из штаба принес приказ о переводе Петра в новое звено на И-16. Надо отметить, что в эскадрилье все рвались перейти на Ишака. Учиться на старе никто не хотел, особенно это касалось И-5, коварство и непредсказуемость которого стоили жизни многим курсантам. Но этот самолет еще находился на вооружении ВВС флотов. Более того, эта машина в качестве ночного легкого бомбардировщика принимала участие в обороне Крыма в 1941 году. Четвертая эскадрилья полностью перешла на И-16 в начале 1939 года. Пока ни одной боевой машины в училище не было, только УТИ-4 в мизерном количестве. Утром после завтрака, зачетов и полетов вновь пришлось отрабатывать пробежки по земле, теперь на УТИ-4. В 10 часов Петр нашел старшего техника-лейтенанта Уткина и впервые за 3 месяца покинул военный городок. В первую очередь зашли на рынок в самом городке, нашли парня, который приторговывал радиодеталями в основном к бытовым приемникам. Он порекомендовал идти на центральный рынок, найти там Ивана Грача. Тот радиолюбитель и держит мастерскую по ремонту техники на рынке. Купили и вымыли виноград на рынке и двинулись по Карлу Липкнехта в сторону центрального рынка. Ейск – одноэтажный городок, утопающий в садах и палисадниках. Улица и тротуары выложены известняком, что-то вроде пудожского камня. Большая часть улиц просто грунтовые. Многочисленные битюги тянут зерно с полей в портный элеватор. Над каждым развивается какой-нибудь плакат. Грохочут телеги довольно громко, бибикают немногочисленные ЗИСы и газы. Тоже с зерном и другим сельскохозяйственным товаром. Идти 3 километра, через полчаса они нашли мастерскую и познакомились с Ваней Грачевым, парнем лет 30, который в армии стал радистом, а на гражданке открыл мастерскую и зарабатывает неплохие деньги на ремонтах радиотехники, усилителей, патефонов и проигрывателей. Через него выяснили конъюнктуру и цены, которые оказались немного выше ленинградских из-за пересылки. «Сделай сам, шаром покати». Ваня оттуда все выгреб, конкуренции он не допустит. Но заказной отдел работает. В нем рекомендовали обратиться в порт и сделать заявку там. А еще дешевле получится через моряков. В общем, нам рекомендовали обратиться в военно-морское авиационное училище летчиков имени Сталина. То есть к самим себе. Ценная рекомендация. Дело было в том, что Петр был одет в армейскую полевую форму, а Уткин был в комбинезоне, так что за военморов их не приняли. Взяли бланки заказов на всякий случай и пошли в порт на радиостанцию. Там добыли все, что необходимо. Уткин выписал требования, которым его снабдил главный инженер. Выкупались на меляках, было жарко, и пошли в училище. После обеда, вместо сна, Петр пришел со своим чемоданчиком в мастерскую Уткина, и они собрали схему еще до вечерних полетов. Капитан Кузнецов, новый инструктор Петра, разрешил ставить новое оборудование только после полетов, чтобы не срывать занятия. После полетов одну из машин перетащили в ангар. Петр аккуратно отсоединил усилитель СПУ-2 от умформера РМ-1, открутил 4 болта, вытащил старый и вставил новый блок. Затем распаял фильтры на питающей подводке РМ-1 и на выходе генератора с заземлением на корпус умформера, так как это стало положено делать в 1942 году. Входные и выходные дроссели одели в оплетку и тоже заземлили, создав экран. Уткин недоверчиво косился на действия Петра, но после того, как усилитель запустили, вначале на аккумуляторе, а потом и на генераторе главного двигателя, и сравнили шум-сигнал помехи на 2 разных самолетах, Уткин вытянул вверх оба больших пальца и расплылся в улыбке. Моща, покрутив ручку полевого телефона, назвал позывной начальника училища. «Сделали, тач-полковник! Работает! И чистенько-чистенько!» Утром за 10 минут до начала полетов к самолету подошли Андреев и Савушкин. Андреев показал Петру рукой, чтобы лез в первую кабину, сам забрался во вторую. «К запуску», — приказал начальник училища. Петр вытащил молитву, положил ее на колени, надел шлемофон, соединил его с папой-мамой, набросил поясной ремень, защелкнул замок и приступил к подготовке машины к запуску. Дошел до пункта «Проверить связь по СПУ», нажал на кнопку. «Товарищ полковник, как слышите? Прием!» «Отлично слышу, никакого шума!» «Связь полудуплексная, если сами себя не слышите, то нажмите другую кнопку на руде. И можете говорить, мне вас будет слышно, даже если я в этот момент выжал кнопку на ручке управления. Сам усилитель дуплексный, двухканальный, можно переделать кнопки, и тогда вообще мешать друг другу не сможем». «Отлично, запускай, проверим под генератором». «От винта, запускай». У этих машин учебных ни стартера, ни пускового воздуха не было. Механик прикрепил к винту тягу от пусковой машины, и когда двигатель провернулся, крикнул «контакт». Петр включил зажигание и прокричал «Есть контакт!». Движок плюнулся сизым дымом, запустился, и Петя перевел его на работу на малом газу. «Товарищ полковник, как слышите? Прием!» «5 баллов, никакого треска нет, как на других, убирай колодки!» Петя от неожиданности аж рожицу скривил и язык показал. Ему еще предстояло неделю бегать по аэродрому без взлета. Но рукой подал команду убрать колодки, и кончиком ноги придавил тормоза на педалях. Справа и слева показались механики, держащие в руках тросики колодок. Обороты, нога, истребитель выкатился с бетона ангара и затрясся на траве аэродрома. «Давай вправо, на старт!» Чуть прибавив оборотов, Петр резво побежал в дальний конец аэродрома, вывешивая голову то вправо, то влево, чтобы видеть то, что находится впереди машины. Капот закрывал большую часть горизонта. Городок надвигался на машину. Петр сбросил газ, придавил левый тормоз и дал туда ногу, выровнял, прижал оба тормоза. На СКП взлетел клетчатый флаг, обороты, полный газ. «Взлетай!» «Поехали!» Мешачок стремительно разгонялся. Толчки слились, нос пошел вниз. 170. Отрыв. И правой рукой Петр начал крутить довольно тугую ручку, предварительно отключив замки шасси. 31 оборот. Шасси убрано, горят зеленые огоньки. «Хорошо!» — послышалось в наушниках. «Направление взлета удержал. Пошли вверх». Петр чуть прибрал газ, самолетик начал набирать высоту. Но вел машину Петя неровно, а заваливая ее вправо-влево и осматриваясь каждые 40 секунд. «Что головой крутишь?» «Осматриваюсь. В воздухе 3 машины. На 2, на 5 и на 10 часов». «Ты смотри, молоток, не забываешь, что летишь на истребителе». «Ну, какой это истребитель? Ни одного пулемета». «Ты вместо них сидишь». «Место?» «Вопрос». «3.40 до поворота, высота 2200. Принято». Через минуту Петр доложил, что набрал заданную и перевел машину в горизонт. Еще убрал обороты по экономического. Обошли идущие ниже И-5 второй эскадрильи. Крайний поворот на коробочке, и Андреев скомандовал снижаться. Обороты на самый малый, опустился нос, посвистывает ветер, перекрывая шум мотора. Петр не волновался, продолжал оглядываться, чуть заваливая самолет, чаще начал заглядывать под капот. Посадочного щитка на этих машинах не было, вернее, он был намертво зафиксирован, им не пользовались. Снизившись на высоту 500 метров, Петр открыл замки шасси и начал выпускать его. Щелкнули основные замки, красные лампы потухли и зажглись зеленые. Дурацкое техническое решение, сколько из-за этого машин было перепорчено. Уж лучше бы они моргали при выпуске уборки, но... Впрочем, он сообщил свое мнение инструктору. «Не отвлекайся, потом поговорим». Скорость уже посадочная. Петр чуть прибавил обороты и продолжал снижаться, все чаще и чаще выглядывая из-под козырька слева. Земля все ближе и ближе. Видимая скорость начала расти. Ручка аккуратно взята на себя, рут от себя, выравнивание, ручка чуть вправо, нога чуть влево и на себя. Трым, тра-та-та-та-та-та-та, застучали колеса по траве. Аэродром большой, надобности сразу использовать тормоз никакой нет. Ишачок пробежал около 200 метров, и Петр свернул к ангарам. Пропустил помеху справа, стронулся и развернулся у ангара. «Не выключай», — послышалось в наушниках. Сзади звякнул замок привязочной системы. Подполковник стоял в кабине и делал какие-то знаки кому-то. Перенес ногу через борт и спустился на землю. Два техника бросили назад и пристегнули два мешка с песком. Справа появился Андреев, поднял Петру ухо шлемофона. «То же самое, самостоятельно, эшелон 2, следи за сигналами, давай». Он соскочил с крыла. Петр чуть пробежал и тормознул у рулежки. дождался отмашки стартовика и занял дорожку. Вырулил на старт, получил добро с СКП и выполнил свой первый самостоятельный полет, хотя по программе до него было еще 2 месяца. Перед обедом на построении начальник училища объявил, что курсант ночных первым в новом наборе выполнил самостоятельный вылет на новом истребителе. Кроме того, существенно усовершенствовал одну из важнейших систем управления этим самолетом, поэтому ему присвоено звание сержант, и он переведен на должность помощника командира эскадрильи по освоению радиоофицированной техники.